Выступая на митингах национал-социалистов, где в почетном президиуме сидел соратник кайзера Вильгельма генерал Людендорф, сопровождаемый фюрером штурмовиков, офицером генерального штаба Эрнстом Ремом, Гитлер поначалу робел, покрываясь липким потом. Уж кто-кто. А Людендорф понимал, что программа НСДАП — чуть модернизированная программа кайзера, разбавленная словесными, никого не страшащими призывами покончить с капиталом, судными кассами, евреями и большевиками. Главная же ее суть оставалась неизменной. Людендорф аплодировал молодому фюреру первым. За этим Златоустом люди пойдут, этот из низов, и обращается он к низам, и поэтому будет легко управляем кастой генералов, ибо он, Гитлер, ощущает свою малость, не стыдится говорить про свой ефрейторский чин, восхищается героизмом армии и преклоняется перед военным гением Германии. Гитлер, в свою очередь, понимал, отчего Людендорф оказывает ему такое открытое дружеское уважение. Сделка неравенств во имя торжества идей Великой Германии. По ночам фюрер не мог заснуть от гнева. Его хотят просто-напросто использовать. Генералам кажется, что он воск в их руках. Они думают, что он прилежный ученик прошлого века. Он успокаивал себя и молил провидение о выдержке. Главное — стать. Потом он им покажет воск. Он стал, заключив договор с рурскими магнатами и тайным генеральным штабом. Две могучие касты привели его к креслу рейхсканцлера. Он жаждал возмездия, но он знал силу касты и свою неумелость управлять государством. Провидение помогло ему ощутить свою силу, ибо генеральный штаб заявил открытый протест против фюрера штурмовиков Эрнста Рема, ближайшего сподвижника, брата и друга по совместной борьбе, когда тот потребовал от Гитлера объединить армию СА и СС. «Аристократы в погонах никогда не примут конечных целей нашего движения», — говорил Рем. «Мы для них лишь переходная фаза, мостик из Версаля в будущее. Они отринут нас, как только мы разорвем Версальские соглашения и докажем миру, что Германия восстала из пепла». «Как ты мыслишь новую военную организацию?» — спросил фюрер задумчиво. «Какой она тебе видится? Кто сможет управлять такой махиной?» «Управлюсь», — ответил Рем. «Неужели ты думаешь, что я не смогу загнать овец в хлевы? Кадровая армия сделается ферментом беспрекословности в будущей военной организации Рейха. Штурмовики и эсэсовцы получат от нее закалку слепотой. Армия, в свою очередь, научится в наших рядах национал-социализму, такой сплав необходим». Рем назвал себя вождем будущей армии. Сам назвал себя вождем. Этого было достаточно. Фюрер сыграл трагедию. Он отдавал на заклание армии своего брата по партии, который оказался мягким идеалистом, неподготовленным к практике государственного строительства. Он жил старыми лозунгами национал-социализма, которые ныне стали мешать практике межгосударственных отношений. Гитлер лично руководил налетом на виллу Рема. Сонный телохранитель на вопрос, кто там, услышал ответ: «Телеграмма из Мюнхена». Фюрер изменил голос, отвечая охраннику Рема. Он произнес фразу, как ребенок, пискливо. опыт работы в тайной полиции, чем не грешит честолюбивая молодость, помог фюреру войти в виллу своего брата без выстрелов. Выстрелы прозвучали спустя 10 минут. Они были глухими. Рема и его соратников убивали в подвале, где находился тир.